Глава 31. Кровь на камнях. Вне себя от гнева Эрагон выскочил из круглого зала, упрятанного глубоко под средней частью Тронхейма. Дубовая дверь с грохотом захлопнулась за ним. Остановившись посреди коридора, дугой уходившего вверх, он, сердито подбоченившись, уставился в пол, выложенный квадратной плиткой из агата нефрита. С тех пор, как 3 дня назад они с Ориком прибыли в Тронхейм, 13 вождей кланов занимались одним и тем же. Без конца спорили друг с другом, обсуждая вопросы, которые Эрагону казались совершенно несущественными. Например, о том, какому клану принадлежит право выпаса своего скота на том или ином спорном пастбище. Слушая, как вожди кланов обсуждают какие-то темные положения своих законов, Эрагон не раз испытывал желание вскочить и заорать им в лицо, что все они – просто слепые идиоты, что по их вине Алагезия может погибнуть, окончательно подпав под власть Гальбаторикса, что пора уже им наконец плюнуть на свои мелочные споры и ссоры и избрать себе без дальнейших проволочек нового повелителя. Погруженный в мрачные размышления, он шел по коридору, почти не обращая внимания ни на 4 охранников, что следовали за ним по пятам. Они всегда сопровождали его, куда бы он ни пошел. Ни на гномов, встречавшихся ему и приветствовавших его привычным «О, Аргитлам!» «Хуже всех это Иорун!» – думал он. «С ней будет особенно трудно!» Иорун – Гримст Барит Хдур Гримст Врешнрнган, многочисленного и воинственного клана. С самого начала переговоров и обсуждений ясно дала понять, что сама намерена занять королевский трон. Но лишь один клан Уржат открыто поддержал ее. Однако, как она уже успела не раз доказать, у нее вполне хватало ума и хитрости, чтобы использовать к своей выгоде практически любой оборот дел. «Из нее вышла бы превосходная королева», – думал Эрагон. «Но она настолько, прямо-таки дьявольски хитра и непредсказуема, что невозможно понять, станет ли она поддерживать Варденов, если окажется на престоле?» Он даже позволил себе чуть усмехнуться. Ему всегда было трудно разговаривать с Иорун. Гномы считали ее выдающейся красавицей. И, пожалуй, даже по меркам людей, ее можно было бы назвать красоткой. Мало того, она вроде бы казалась прямо-таки очарованной Эрагоном, и он никак не мог понять, в чем причина подобной приязни. В любой беседе с ним она без конца намекала на некие важные события из истории гномов, на их сказания, но Эрагон этих ее намеков не понимал. И все это чрезвычайно забавляло Орика и других гномов. Помимо Иорун, еще 2 вождя претендовали на королевский трон. Ганнел, вождь Дургримст Куана, и Надо, вождь Дургримст Кнуру Каратхна. Клан Куан, будучи хранителем религиозных установлений гномов, обладал огромным влиянием в их среде. Но пока что Ганнелу удалось заручиться поддержкой только 2 кланов, не считая собственного – Дургримст Рагнихевтина и Дургримст Эбардака. Представители последнего занимались в основном научными изысканиями. В отличие от Ганнела, Надо удалось сколотить более весомую коалицию, в которую входили кланы Фильдуност, Фангур и Асвельндрак Ангуин. Если Иорун, похоже, стремилась заполучить трон прежде всего как символ верховной власти, а Ганнел вроде бы не проявлял особой враждебности по отношению к Варденам, хотя и дружелюбия он, пожалуй, тоже не проявлял, то Надо открыто и весьма яростно выступал против любого взаимодействия с Эрагоном, Носуадой, Империей, Гальбаториксом, королевой Имеладрис и вообще, насколько успел понять Эрагон, с любым живым существом, обитающим вне Биорских гор. Кнуру Каратхан был кланом каменотесов и каменщиков, и в плане мастерства не имел себе равных. Все прочие кланы зависели от опытности его мастеров и при прокладке туннелей, и при строительстве жилищ. Даже Дургримстенгейтум нуждался в их услугах, поскольку именно они добывали самую лучшую руду для кузнецов этого клана. И Эрагон понимал, если надо, будет действовать нерешительно и не проявит должного рвения при захвате короны, то многие из вождей более слабых кланов, которые разделяют его взгляды и пока что его поддерживают, тут же от него отшатнутся и постараются занять его место. И первым будет вождь клана Асвельденрак Ангуин, хотя Гальбаторикса и Проклятые почти стерли этот клан с лица земли, когда он восстал. Тем не менее, члены этого клана открыто провозглашали себя кровными врагами Эрагона, когда он посетил их город Тарнак и всеми своими действиями демонстрировали неукротимую ненависть и по отношению к нему, и по отношению к Сапфире, и по отношению вообще ко всему, что связано с драконами и с теми, кто на них летает. Они возражали против самого присутствия Эрагона на встречах вождей, хотя по закону, единому для всех кланов, он имел на это полное право. Более того, они заставили совет провести голосование по этому вопросу, без всякой необходимости, отложив обсуждение остальных проблем на целых 6 часов. «Надо будет в ближайшее же время найти способ помириться с ними», — думал Эрагон. «Или наоборот, довести до конца то, что начал Гальбаторикс. Не хватало мне только всю оставшуюся жизнь опасаться удара со стороны Асвельднрак Ангуин». Он снова, как уже не в первый раз за эти последние дни, подождал, надеясь получить ответ от Сапфиры. Но она молчала, и сердце его пронзило знакомая боль одиночества. Сомнительной казалась Эрагону и крепость уз между разными кланами. Ни Орик, ни Иарун, ни даже Ганнел или Нада не имели достаточной поддержки при выборе нового правителя. И поэтому все они предпринимали активные меры, направленные не только на сохранение уже имеющихся у них союзников, но и на то, чтобы переманить на свою сторону союзников своих конкурентов. Несмотря на важность грядущих выборов короля, Эрагон считал всю эту возню и все возрастающее количество интриг делом в высшей степени утомительным и тщетным. Насколько он понимал ситуацию, а понимание это основывалось на объяснениях Хорика, прежде чем вожди кланов смогут приступить к выборам нового короля или королевы, они должны будут голосованием решить вопрос о том, нужен ли им вообще этот новый правитель. И результат этого предварительного голосования, чтобы его приняли, должен быть подкреплен, по крайней мере, 9 голосами. Но пока что ни один из вождей, включая Орика, явно не чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы поднять этот вопрос и перейти к выборам. Как объяснил Эрагону Орик, это самая деликатная часть процедуры, и в некоторых случаях, как показывает опыт, она растягивается весьма значительно. Обдумывая сложившееся положение, Эрагон бродил по лабиринту подземных коридоров и залов, пока не оказался в каком-то странном, усыпанном сухой пылью помещении, украшенном по одной стене 5 арками и резным барельефом по другой. Этот барельеф высотой футов 20 представлял собой изображение рычащего, грозно оскалившегося медведя. Зубы у медведя были из золота, а вместо глаз сверкали крупные граненые рубины. «Куда это мы попали, Квестор?» — спросил Эрагон у одного из сопровождавших его охранников, и голос его глухим эхом отразился от стен странной комнаты. Сейчас Эрагону казалось, что он мог бы прочесть мысли многих гномов, находившихся неподалеку, на верхних уровнях Троншхайма, но понятия не имел, как установить с ними подобную связь. Квестор, старший из охранников, еще довольно юный, по здешним меркам, разумеется, гном лет 60, ответил ему. Эти помещения были вырублены 1000 лет назад гримсборитком Корганом, когда Тронхайм еще только строился. С тех пор ими пользовались крайне редко. Разве что в тех случаях, когда в Фартхендуре собираются многочисленные представители всего нашего народа. Эрагон кивнул. «А ты можешь вывести меня обратно на поверхность земли?» «Конечно, Аргитлам!» Несколько минут быстрой ходьбы, и они оказались на широкой лестнице с невысокими, сделанными специально для гномов, ступенями. Лестница вела откуда-то из недр горы, к подземному переходу в юго-западные четверти основания Тронхайма. Оттуда Квистор повел Эрагона на юг, к той крестообразной развилке, которая и делила Тронхайм на 4 части, в соответствии с направлениями стрелки компаса. Это был тот самый отрезок коридора, через который Эрагон и Сапфира в первый раз вошли в Тронхайм несколько месяцев назад. И Эрагон шел по нему к центру город-горы, испытывая мучительную ностальгию. Ему казалось, что за это недолгое время он постарел на несколько лет. Этот высокий, в 4 этажа переход, прямо-таки кишел гномами. Здесь можно было встретить представителей всех кланов. И все они, разумеется, тут же обратили внимание на Эрагона, но далеко не все горели желанием радостно его приветствовать. Впрочем, за это он был им даже признателен, поскольку это спасало его от необходимости отвечать на бесконечные приветствия. Однако, заметив целый отряд гномов из клана Асвельднрак-Ангуин, Эрагон внутренне напрягся. Эти гномы дружно, как один, повернулись в его сторону, хотя прочитать, что при этом было написано у них на лицах, было невозможно, поскольку на людях представители этого клана всегда прикрывали лицо пурпурными шарфами. Последний гном в шеренге успел, впрочем, плюнуть Эрагону под ноги, прежде чем исчезнуть в одной из арок вместе со своими сородичами. «Если бы Сапфира была здесь, они бы никогда не осмелились на подобную выходку», — сердито подумал Эрагон. Полчаса спустя он добрался до конца этого величественного прохода. И несмотря на то, что и раньше много раз бывал здесь, вновь ощутил восторг и благоговейный трепет. Пройдя между колоннами из черного оникса, увенчанного желтыми капителями из циркона, высотой в 3 человеческих роста, и оказавшись в знаменитом круглом зале, сердце Тронхайма. Диаметр этого зала составлял не менее 1000 футов. Пол здесь был из полированного сердолика с вырезанным в центре молотом и 12 магическими фигурами, гербом Дургримстенгейтум и Коргана, первого короля гномов, который и обнаружил Фартхендур, разрабатывая здесь золотую жилу. Напротив Эрагона и по обе стороны от него открывались проходы в 3 других зала. Такие проходы простирались во все стороны от центра города-горы. Потолка в круглом зале не было. В миле над головой виднелся выход из Тронхайма и убежище драконов, где Эрагон с Сапфирой и размещались до того, как Арья разбила звездный сапфир. А еще выше виднелось небо. Небольшой ярко-синий кружок где-то в недосягаемой вышине. Точно драгоценный камень, вправленный в кольцо из скальной породы угасшего вулкана Фартхендур. Это и пол, и внутри горы, высотой 10 миль, которая дала приют великому множеству гномов, укрыв их от всех врагов. До основания Тронхайма через эту дыру доходило очень мало солнечного света. Город вечных сумерек. Так называли его эльфы. Поэтому гномы постоянно освещали его, если не считать ослепительно яркого полуденного часа в период летнего солнцестояния, бесчисленным множеством своих беспламенных светильников. 1000 таких светильников и сейчас горели в круглом зале. Яркий светильник висел на каждой 2-й колонне, обрамлявшей резные аркады всех 4 уровней города-горы. Еще лучше освещена была внутренность этих аркад, а также входы в различные, порой довольно странные помещения, и путь к Волтурин. Бесконечные лестницы, спиралью опоясывавший круглый зал. Зрелище было потрясающее, хотя и несколько мрачноватое. Светильники были разноцветными, и казалось, что все вокруг усыпано сияющими драгоценными камнями. Однако великолепие этого света и блеска бледнело в сравнении с настоящим драгоценным камнем, самым огромным из всех звездным сапфиром. В круглом зале на полу гномы воздвигли деревянный помост диаметром 60 футов, и внутри его, с огромным тщанием и осторожностью, восстанавливали, собирая и прикладывая друг к другу, один драгоценный осколок за другим, разбитый и Исидар-Митрим. Обломки и осколки звездного сапфира, которые еще только предстояло установить на место, лежали в открытых ящиках, застеленных изнутри необработанной шерстью. На каждом ящике имелась табличка, испещренная руническими знаками. Ящики были аккуратно расставлены в западной части зала. И сейчас над ними склонялось не менее 300 гномов, полностью погруженных в работу. Гномы подбирали и примеривали друг к другу осколки сапфира, пытаясь собрать их в единое целое. Другая группа гномов возилась внутри помоста с уже восстановленной частью самоцвета, а также строила новые крепежные конструкции. Эрагон несколько минут наблюдал за их деятельностью, потом медленно прошелся по тому участку пола, который повредил Дурза, когда с отрядом урголов ворвался в Троншхайм через нижние тоннели. Носком сапога Эрагон слегка поковырял полированные каменные плиты. От нанесенного Дурзе ущерба не осталось и следа. Гномы проделали огромную, потрясающую работу, восстановив почти все, что было разрушено во время битвы при Фартхендуре. Эрагон, правда, рассчитывал, что они увековечат память о ней каким-нибудь монументом. Ему казалось необходимым, чтобы и грядущие поколения не забывали о той кровавой цене, которую гномы и вардены заплатили за эту победу в войне против Гальбаторикса.